Глава 4. Сорванная премьера. «Мастер, мастер! Я занят, пан!» «Но мастер у нас... потом, все потом!» Козел с досадой посмотрел вслед полчику, ведущему под локоток юную девушку в весьма потрепанной и грязной мантии птахи. «Опять мастер кого-то притащил», — пожаловался он спичке. «А нам мучайся». «Он постоянно так делает», — невозмутимо сказала дворфиха, протирая стаканы. «Пора бы привыкнуть». «Налей мне виски», — попросил пан. «Ты демон в форме козла», — напомнила она. «Ты не ешь и не пьешь. Тебе что, жалко? Выльешь потом обратно». «Да на здоровье». Дворфиха поставила на стойку стакан, плеснула туда из большой зеленой бутыли. Козел протянул морду и с шумом втянул воздух широкими черными ноздрями. «Отличный букет. Сивуха, торф, помет каменного червя, древесина скального дуба. Что-то еще. Чешуя квипера, я думаю. Это виски из черных гор. Воду для него набирают в подземных озерах. Там эти твари просто кишат. Говорят, пока вытягиваешь ведро, они успевают перегрызть ручку. Поэтому он такой дорогой. Пойду обрадую труппу, что у нас не только не хватает на премьере ключевого актера, но и мастер приволок очередного кота в мешке. Ты так переживаешь, как будто это в первый раз». Дворфиха вставила в горлышко бутылки воронку, примерилась к ней стаканом, подумала, вздохнула и вылила стакан себе в рот. Козел проводил бурую маслянистую жидкость завистливым взглядом. «Он же дорогой!» «Вот именно!» — севшим голосом ответила спичка. «Ух, забористо!» «Такой дорогой, что его ни разу никто за все годы не заказал. Все, проваливай. Мне надо притащить из подвала пяток бочонков эля покрепче. На премьерах зрителей одолевает страшная жажда». «Волшебная сила искусства», — обиженно отвечает пан. «Рад, что наши скромные сценические потуги хотя бы повышают твои продажи». «Если бы не мой бар», — фыркает дворфиха, — «вы бы давно умерли с голоду. Как ты думаешь, за счет чего живет наш театр?» «За счет талантливых пьес нашего мастера, моей гениальной режиссуры и моих великолепных иллюзий, прикрывающих унылую игру наших слишком много о себе возомнивших актеров». «За счет выручки с виски и эля, которые поглощаются здесь в процессе споров о том, как сильно вы облажались на очередной премьере, так же, как в прошлый раз, или превзошли себя в бездарности». «Варгулью тебе в штаны, спичка». Лишенный телесных жидкостей, демон делает вид, что сплюнул, и возмущенно удаляется. Дворфиха ехидно ухмыляется и возвращается к протиранию стаканов. «Этот наряд тебе очень идет», — поощрительно сообщает полчик заверушки. «Спасибо вам, господин», — благодарит его девушка. «Моя собственная одежда в ужасном виде. Я боялась испачкать стул в зале». Драматург и заверушка вернулись из внутренних помещений театра, и на девушке теперь золотистая длинная тога. «Полчик, где ты это взял?» — спрашивает спичка. «В старой гримерке». «По-моему, это как раз тот сценический костюм, которого обыскался пан». «Девушка чувствовала себя некомфортно», — отрезал полчик. «Ее мантия провоняла тухлой рыбой, а у меня нет женской одежды. У тебя, кстати, тоже». «Мы, дварфы, лишены гендерных предрассудков. У нас все ходят в штанах и кольчугах». «Правда», — вздохнула спичка с видимой досадой, «в последние 200-300 лет молодежь все чаще позволяет себе нарушать традиции. Дварфовские девушки иной раз бессовестно подкрашивают бороды и оплетают рукояти топоров возмутительно яркими шнурами. Не поверишь, полчик, некоторые из них даже подстригают усы». «Да-да», — отмахнулся тот, — «разделяю твое возмущение. Куда катится Альверах? Но мне надо проследить за подготовкой к премьере. Пригляди за моей гостьей до начала спектакля, а потом направь в центральную ложу». За кулисами мечется и истошно орет пан. «Где эти мраковые тифлинги? Они только что были здесь». «Надираются в баре, надо полагать», — отвечает Фаль. «Я запретил спички наливать этим лабухам». «Значит, надираются в каком-нибудь темном углу. Это же тифлинги». «Я верю в гений мастера», — мрачно сказал пан. «И если он решил, что спектакль должен сопровождаться музыкой, так тому и быть. Но неужели нельзя было найти каких-нибудь других менестрелей?» «Каких?» — разводит руками Кифри. «Бродячих табакси? Они бы подрали декорации и пометили занавес. Нормальные музыканты обязаны соблюдать условия дома теней и не станут играть в нашем театре, потому что у нас, как тебе прекрасно известно, нет лицензии. Наш мастер выше замшелой бюрократии, он свободный творец. И найдите уже хотя бы тифлингов. Для провала вполне достаточно того, что у нас некому играть Мью Алеппо. Полны тревоги речи режиссера, что мечется в кулисах, как кентавр, укушенный под хвост осою адской, отметил Шензи. Однако же смешны его терзания служителям веселой мельпомены, что смотрят на него с недоумением, продолжил Бонзай. Ведь этот истерический козлина встречает так любое исключение из колеи унылого порядка, закончил мысль Шензи. Мои сиблинги хотели сказать, пояснил Эд, что ни одна премьера у нас не прошла по плану. Но «Дом живых» — театр импровизации, что не только позволяет нам не платить за лицензию «Дому теней», но и буквально обязывает выкручиваться на ходу, чтобы все решили, что так и было задумано. «Да, пан», — согласилась Фаль, — «прекрати уже верещать и займись иллюзиями сцены». «Козлина, верещать!» — обиженно трясет бородой козел. «Таково ваше уважение к моей гениальности?» «Да, я займусь иллюзиями, но только потому, что без них ваша бездарность слишком очевидна». «Вы готовы?» — Полчик ворвался за кулисы. «Надеюсь, что да. Эта премьера перевернет представление о театре. О ней будут спорить театральные критики от Всеношной до Корпора. Так что только попробуйте мне залажать. И да, в центральной ложе у нас особые гости. Вы знаете, что с ней делать». «Но мастер, — ноет пан, — может быть, не на премьере. Все и так идет под хвост к табакси. Даже слышать ничего не хочу. Это важнее премьеры. Но это не значит, что вам позволено ее испортить. Но у нас некому играть Мью. Вы сами изволили выгнать того болвана на утренней репетиции. У нас куда-то делись музыканты-тифлинги. У нас... «Я нашел их!» — жизнерадостно докладывает Кифри. Широкоплечий монах без усилия волочет двух багрово-кожих тифлингов. Одного за левую ногу, другого за правую. Их короткие витые рожки царапают пол. Остальные четверо бредут сами, поддерживая друг друга и стукаясь лютнями. «О, демоны края!» — восклицает в отчаянии пан. «Они же в стельку пьяные!» «Все нормально, друг?» — расплывается в улыбке один из тифлингов. «Мы в форме?» «Осталось понять, в форме чего?» — уточняет его коллега и громко икает, испустив волну перегара. «Но я не в форме», — уныло отвечает третий. «Меня глючит говорящим козлом. Что было подмешано в виски?» «В него был подмешан тот эль, который ты пил после», — поясняет первый. «Меня тоже глючит говорящим козлом. Но когда это нам мешало, коллега? Мы профессионалы». «Мастер!» — взмолился пан. «Может быть, ну ее, эту музыку? Ведь мы же ставим не оперу. Зрители не поймут смешения жанров». «Из смешения старого рождается новое», — твердо заявил Полчик. «Сценическое искусство нуждается в свежей форме. Я назову ее музыкал. Легкое, динамичное, народное по форме и возвышенное по содержанию действие однажды потеснит на сцене тяжеловесную пафосную оперу». «А заодно вставит очередной фитиль в задницу Дому теней», — буркнул тихо пан. «Они нас и так еле терпят. Но, мастер, эти тифлинги!» Полчик потянул с косички красную мелкую бусину. Она никак не хочет слезать, и он, морщась, давит ее пальцами прямо в прическе, посыпая воротник сюртука серой пылью. Коллеги?» — садится на полу только что лежавший в отключке тифлинг. «А как давно мы в последний раз пили?» «Чувствую себя невыносимо трезвым», — присоединяется к нему второй. «У нас что, ввели сухой закон?» «В глотке пересохло, как будто я неделю в завязке». «Откуда тебе знать, каково быть в завязке неделю? Я тебя 2 дней подряд трезвым не видел». «Ну, мастер, у нас нет актера на роль», — продолжает растерянный пан. «Придумайте что-нибудь. И не забудьте про мою гостью. И только попробуйте залажать мне первый в истории Альвераха музыкал». «Дрямс!» — раздался в коридоре пронзительный жестяной дребезг, как будто столкнулись 2 огра с кастрюлями на головах. «Первый звонок», — сообщила заверушке Дварфиха. «Тебе пора в ложу, девочка». «Эй, куда прешь, зеленый?» — заорала она на пытающегося просочиться мимо полуорка. 2 напитка минимум!» «Кружку эля и стакан дварфовской косорыловки», — соглашается тот. «Эль без косорыловки — деньги на ветер». «Кто-то же должен содержать эту богадельню», — жалуются заверушки барменша. «Мы же не продаем билеты, так что...» «Эй ты, борода, два напитка минимум!» «У такой прекрасной дамы хоть четыре!» — галантно кланяется солидный седой дварф. «Ведь я не ошибся, передо мной дама!» «Еще какая дамистая!» — кивает спичка. «Чего изволит, почтенный?» «На ваш выбор, прелестница!» «Думаю, виски с черных гор поразит вас своим изысканным букетом. Тонкие нотки аромата чешуи квипера...» Спичка, ехидно улыбаясь в бороду, лезет под стойку за зеленой бутылью. «Счет его поразит еще больше», — шепнул Заверушке на ухо тихо подошедший полчик. Спичка впаривает это дорогущее пойло всем своим поклонникам. «А вам, юная леди, пора в ложу. Позвольте вас проводить». «Два напитка минимум», — крикнула им вслед дварфиха. «Но у меня нет денег», — расстроилась Заверушка. «Моим гостям за счет заведения», — успокаивает ее драматург. «Тогда, если можно, два морковных смузи». «Два чего?» Спичка еле поймала выпавший из рук стакан. «Сделай ей, чего просит», — небрежно велел полчик, увлекая за собой девушку. «И пусть кто-нибудь подаст в ложу». «Что за хрень этот морковный смузи?» — спрашивает дварфиха. «Наверное, что-то с морковкой», — неуверенно отвечает отирающийся у стойки молодой маховик. «Ясный хвост», — соглашается с ним зеленовато-бурый драконит. «Он же морковный». «Какой идиот будет класть в напитки морковку?» — вздыхает дварфиха. «Так, Ланхарет», — обращается она к маховику, — «у тебя, конечно, опять нет денег на выпивку». «Уважаемая дварфиха знает, что наш народ в силу своей связи с вечной...» «Связи с игрой в кости, ты хочешь сказать?» — обрывает его спичка. «Так вот, если хочешь получить свои два стакана бесплатно, метнись феечкой и притащи мне морковку. Успеешь до третьего звонка — победил. Время пошло». «Эта ложа в вашем распоряжении, юная леди», — галантно отодвигает стул полчик. «Прошу». «Мне так неловко. Вы уделили мне столько внимания, господин. Наверное, мне было все же лучше пойти в храм Вечны». «Считайте, что это мой каприз. Повторю, это совершенно ни к чему вас не обязывает. Что же касается храма Вечный Нашептанный, то он стоит на своем месте уже не первую тысячу лет и, скорее всего, в ближайшие дни никуда не денется. Вы сможете отправиться туда в любой момент, если вам так будет угодно. А сейчас позвольте вас оставить, мне нужно проконтролировать подготовку к спектаклю». «Благодарю вас, господин полчик». «Ах да», — обернулся драматург уже на выходе из ложи. «Наш театр — зона свободного искусства, поэтому, что бы ни произошло, не пугайтесь, это просто импровизация. Я считаю, что будущее за новыми формами». Заверушка с интересом смотрит на то, как заполняется зрителями зал. Скорлупа — большое старинное здание имперского периода. Привести его в порядок целиком потребовало бы огромных средств, которыми потомок исчезнувшего дома Кай не располагал никогда. Поэтому под театр выделен бывший крытый атриум, в котором разместили полукругом ряды лавок и выстроили небольшую сцену. Сегодня, кажется, в зрительный зал набилось куда больше народу, чем он вмещает. «Опять полчик выдумал что-то новое», — слышит она тихие разговоры внизу за ограждением своей ложи. «По-моему, он просто выпендривается», — отвечают невидимому для нее зрителю. «А вот и нет», — смеется кто-то третий. «Он просто уклоняется от покупки лицензии. Если полчик будет ставить обычные пьесы, к нему рано или поздно придут из Дома теней. А так он всегда может сказать: ну какой же это театр? Это даже на ярмарочный балаган не тянет». «Ничего вы не понимаете», — подключается к беседе очередной театрал. «Дело не в деньгах. Лицензия требует соблюдения канона. А пока ее нет, можно экспериментировать. Полчик — смелый новатор. Если бы ему нужны были деньги, он бы просто отменил бесплатный вход». «При таких ценах на напитки ему никакие билеты не нужны», — ворчат внизу. «Я остаюсь при своем мнении, он просто выпендривается». «А я думаю, что полчик — гений», — горячится оппонент. Заверушка так и не узнала, чем кончился этот интересный спор, потому что раздалось троекратное жестяное бряканье, и перед сценой стали разгораться магические огни рампы. «Много народу?» — страдальчески спрашивает козел. «До огровой задницы», — сообщает подглядывающая из-за занавеса Фаль. «Это будет не просто провал, а провалище», — уныло говорит пан. «Мы в полной жопе. Нам нужно, чтобы лабухи не облажались. Нам надо как-то успеть сменить декорации после первого акта. Нам нужна мья. Нам нужно проверить гостью мастера. Но больше всего нам нужна мья. Может, правда поставить столб с глазами?» «Не», — отвечает уверенно Фаль. «Спеть за нее, допустим, можешь ты. Но она должна хоть как-то двигаться. Иллюзии нужного эффекта не добьешься. Слушай, какое знакомое платье. Вон там, в первой ложе. Это не его ты искал?» «А ну-ка подвинься», — козел отодвигает Фаль от прорехи в занавесе. «Точно, оно. Как оно попало к гостям мастера?» «Не знаю. Но у меня возникла интересная мысль. Это же платье, в котором должна была быть семья Алеппо. Ты хочешь сказать...» «Почему нет? Что мы теряем?» «Примерно все», — злобно отвечает пан. «Мастер нас убьет». «Он нас убьет, если мы залажаем премьеру, а мы ее, считай, уже залажали. Значит, мы обречены. Как говорят хоб-гоблины, путь актера — это путь провала. Веди себя так, будто тебя уже с позором уволили и выкинули из театра с ликантропьим билетом». «Хоб-гоблины говорят, путь воина — путь смерти. Но я понял, о чем ты, Фаль». «И что еще кладут в этот мраков смузи?» — ворчит спичка, быстро шинкуя на стойке морковку лезвием секиры. «Может быть, виски?» — осторожно предполагает маховик. «Как изящна ваша секира, о несравненная!» — от всей души хлопает себя короткопалой ладонью по богатой золоченой керасе пожилой дварф. «Какой мощный обух! Какой тонкий поток! Я готов созерцать ее совершенные обводы вечность! Могу ли я осмелиться предложить продемонстрировать вам свою?» Она уже не так блестит полировкой, как раньше, но еще весьма крепко насажена на древко. «Экий вы шалун!» — грозит ему пальцем спичка. «Сейчас не время для любезностей. Я заканчиваю после полуночи, можете пригласить меня в таверну. И чем ни Филим не шутит, может быть, у вас будет шанс похвастаться оружием. Девушке бывает так одиноко в большом городе». «Значит, говоришь, виски?» «Виски уместен в любых напитках», — убежденно отвечает маховик. Но не стоит умалять и значение Эля, не соглашается с ним дварф. «Ибо что есть виски, как небожественный концентрат тех же ячменя и солода?» «Добавлю и того, и другого», — решается дварфиха, сметая в стаканы рубленую морковь. «Гостям полчика все самое лучшее». Она заливает корнеплод Элем, доливает доверху виски, осторожно перемешивает толстым коротким мизинцем и задумчиво облизывает его, вызвав сладострастный вздох дварфа. «Как по мне, морковка все только портит», — сообщает она. «Но молодежь вечно пьет всякую модную дрень. Отнесу в ложу. Не шалите тут». «Твой смузи, девочка», — дварфиха решительно всучивает зверушки по стакану в каждую руку. Та растерянно смотрит, куда бы их поставить, но столика в ложе нет. «Пробуй», — требовательно говорит спичка. «Я должна убедиться, что ты получила то, что хотела». Зверушка отхлебывает большой глоток и застывает, выпучив глаза. «Тебе вкусно?» — угрожающе спрашивает дварфиха. «Я старалась». «О, очень!» — давится, но глотает девушка. «Это то, что ты хотела?» «Да, почти». «Почти? Да ты, я смотрю, не пьешь. Невкусно». Зверушка делает над собой усилие и под пристальным взглядом спички глотает еще. «Я все правильно сделала?» Барменша упирает толстые волосатые руки в бока. «У нас обычно морковку крошат мельче», — испуганно пищит зверушка, на всякий случай делая еще глоток. «Ну так даже лучше, спасибо». «Я решила, что так будет легче ее выплевывать». «Да, да, госпожа спичка, вы совершенно правы», — торопливо кивает девушка. «Даже не знаю, почему раньше никто до этого не додумался». «Потому что я лучшая барменша на побережье», — гордо сообщает спичка. «Вкусно?» «Очень!» — зверушка делает еще глоток, мысленным усилием удерживая вылезающие из орбит глаза. «Лучший смузи в моей жизни!» «То-то же!» Дварфиха гордо удаляется из ложи, и девушка облегченно вздыхает. Мир вокруг нее начинает слегка покачиваться. Она еще раз оглядывается в поиске поверхности, на которую можно поставить стаканы, но, не найдя, продолжает сидеть, держа их в руках. «Лучший смузи на всем континенте!» — гордо сообщает она маховику. «Так-то? Надо будет в меню внести». «Прекрасная дама прекрасна во всем», — галантно подтверждает пожилой дварф. Занавес начинает раздвигаться, открывая сцену. На ней интерьер роскошной виллы в Диенкевале, что подчеркивается обильными колоннадами на заднем плане. Это толстые палки, нарубленные спичкой и покрашенные в белый цвет, которые прикрывает магия иллюзий. Тифлинги, сидящие на краю сцены, свесив ноги в зал, берутся за лютни и начинают играть. К К стоящему возле камина высокому мужчине, его играет прикрытый иллюзией Эд, стремительно шагает из-за кулис статная красивая женщина в мантии птахи, и никто не смог бы заподозрить в этой красавице крошечную гномиху на ходулях. «Ничтожный муж, немедля признавайся, куда ты дел прекраснейшую Мью? Ты не юли, не ври, не отпирайся, иначе я сейчас тебя убью», — поет женщина громким и решительным голосом. «Как ты могла вот так сюда явиться? Мои и так решения нелегки. Моя жена теперь будет молиться в монастыре, замаливать грехи», — поет в ответ мужчина. Зверушка понимает, что видит историю о тайной любви Подпараджи, а это муж Мьи Алепу, Категон, отославший ее в дальний монастырь за измену. Зрители внизу волнуются, переглядываются, некоторые даже вскакивают. «Петь на сцене? В обычной пьесе, не опере?» — доносится до девушки удивленное восклицание. «Чудовищное поругание канона! Я немедленно ухожу!» — заявляет кто-то громко. «Но уходящих единицы». Остальные продолжают смотреть. Меж тем на сцене разворачивается драма. Подпараджа обвиняет мужа в том, что все, чем он владеет, включая эту виллу, принадлежит Мье, которая, как оперная дива, получала богатые дары от поклонников ее таланта. Муж, ничуть этого не отрицая, напоминает, что по законам Диа Энкивала является распорядителем имущества семьи, а супруга полностью в его власти, тем более уличенная в измене супругу. «Тебе плевать на то, что изменила, и никогда ее ты не любил. Твоя жена богатство накопила, а ты теперь их подло захватил», — не сдается Подпараджа, взывая к совести и чести, которые у негодяя явно отсутствуют. Категон Алепу глумится над женщиной и требует денег за то, чтобы сказать, где именно теперь Мья. Но решительная Подпараджа приставляет ему горлу кинжал, и он сдается, называя монастырь, в который сослал бывшую жену. «Моя супруга принесла обеты, и не вернуть тебе ее страстей. Там птахи бродят в мантии одеты, и не пускают там мирских гостей», — издевательски поет он на прощание, когда Подпараджа удаляется со сцены. Действие так захватило впервые оказавшуюся в театре зверушку, что она забыла, где находится, полностью погрузившись в драму, и совершенно не заметила, как опустошила оба стакана. Это привело ее в такое непринужденное состояние духа, что, обнаружив у ложа большого черного козла, девушка восприняла это совершенно как должное. «Я вижу перед собой гостью мастера Полчика», — осведомился козел. «Меня зовут Зверушка», — рассмеялась та, ничуть не удивившись. Сейчас ей все казалось смешным, даже говорящий козел. «Я пан, здешний режиссер, и нам срочно нужна ваша помощь. Мастер Полчик в курсе», — сказал тот, отводя глаза. «Конечно, что угодно», — немедленно согласилась девушка. «У вас такая смешная бородка, вы знаете, как у козла. Можно вас погладить?» «Пойдемте со мной, и я, может быть, позволю. Быстрее. Нам надо успеть, пока меняют декорации перед вторым актом». Зверушку быстро вели темными узкими коридорами, и вскоре она полностью потеряла представление о том, где находится, но продолжала держать в руках стаканы. Туда она во время представления сплевывала морковку, признав, что когда та порезана крупно, это действительно гораздо удобнее. А потом по пути просто не попалась столика, на который их можно было бы поставить. «Сюда, сюда, осторожнее, ступенька!» — направляли ее какие-то нечеткие тени в полумраке. И ей становилось смешно от того, что она не может на них сфокусироваться. «Вы знаете, что двоитесь?» — спросила она у теней, смеясь. «Святые нефилимы! Да она еще и пьяная в стельку!» — воскликнул кто-то шепотом. «Ничего-ничего, два акта продержаться, всего два акта. Давайте, барышни, сюда, тут лесенка. Все, пришли. Сейчас откроется занавес, будет очень светло, но ты не пугайся, ты будешь под иллюзией», — инструктирует ее женский голос. «Петь за тебя будет пан, ты только шевели руками и открывай рот. Почти ничего делать не надо, а если что, я подскажу. Меня Фаль зовут». «Я Зверушка». «А почему я тебя не вижу?» «Потому что темно». «Я раньше боялась темноты, представляешь?» признается девушка. «Но потом переросла. Теперь не боюсь совсем». «Очень за тебя рада. Помолчи пока, ладно?» «Сцена на башне, труппа!» слышится голос откуда-то снизу. «Все, занавес, поехали!» В глаза зверушки ударил свет магической рампы. Грянули по струнам менестрели, а когда она проморгалась, то увидела, что стоит на башне монастыря, а рядом с ней... «Подпараджа! Верховная птаха!» — шепчет девушка недоверчиво. но та не обращает на нее внимания, обращаясь мимо, в зал. «Моя любимая, моя ты мья, Алеппо! О, как печально видеть тебя здесь! Я за тобой прошла сюда полсвета, чтоб принести тебе благую весть!» — запела Фаль. «Я стала мьей!» — говорит сама себе Заверушка, не особенно удивляясь этому факту. «А значит, я люблю Подпараджу! Как удивительно!» Но вместо этого раздалось пение, которое, благодаря магии иллюзий, доносится как бы из ее рта. «О, Подпараджа, кровь моего сердца! Зачем ты здесь в обители скорбей? В моей душе теперь закрыта дверца, там с каждым днем становится темней». От понимания, что она сейчас отвергает любовь своей жизни, Заверушке вдруг становится очень грустно, и на глазах выступают слезы. Но поющий за нее голос безжалостен. Он объясняет, что их связь преступна, что она не может позволить любимой загубить свое великое будущее ради любви, что готова прожить всю жизнь в монастыре, а Подпараджа должна посвятить себя величию империи. К концу этой арии Заверушка уже плачет в три ручья, так ей жалко себя и Подпараджу. «Бедные мы, бедные, за что же так?» — приговаривает она тихо. «Неужели нельзя ничего придумать?» К счастью, решительная Подпараджа не зря к концу жизни фактически возглавляла империю. Она не из тех, кто готов отступиться из-за какого-то там монастыря. Ее ария воодушевляет и ниспровергает, сотрясает стены и потрясает устои. «Зачем нужна империя без счастья? Зачем нужна мне жизнь без тебя? Пускай придут и беды, и ненастья, на все готова я, тебя любя». Заверушка, растроганно рыдая, лезет целоваться к Фаль, рискуя опрокинуть ее с невидимых ходулей. Та изо всех сил ее незаметно отталкивает. «Да успокойся ты, дура! Грохнемся же сейчас! Дай сцену закончить! Стой спокойно!» Подпараджа, вынужденно изображая объятия любовников, а на самом деле цепляясь за Заверушку, чтобы не упасть, торопливо допевает о том, что она готова пренебречь своей будущей карьерой ради любви, а если обеты этого монастыря так тяготят любимую мью, то гори он синим пламенем. Внизу башни вспыхивает иллюзорное пламя, девушки поют заключительную песню любви и верности, все еще обнявшись, потому что Фаль потеряла одну ходулю, потом занавес опускается и воцаряется темнота. «Подпараджа! Такая красивая, такая гордая, я так ее люблю!» сообщает Заверушка, размазывая по лицу слезы. «Она ради меня, монастырь! Но как же она теперь? Как же мы с ней?» Девушку под руки сводят вниз по лестнице. «Как глубоко вошла в образ», — скептически замечает пан. «Клещами не вытащишь. И заберите кто-нибудь уже у нее стаканы. Я замучился их иллюзии прикрывать». «А у меня все платье в морковке», — пожаловалась Фаль. «Какой дурак кладет в напитки морковку?» «Ничего, ничего», — приговаривает козел. «Как-то справились». «Сам себе не верю, честное слово. Фаль, вон твоя ходуля, переодевайся в морское, бегом». «Декорации! Где декорации? Шензи, Бонзай, тащите сюда палубу, убирайте башню, готовим сцену на корабле. Кифри, ты еще здесь? Бегом переодеваться в дебоша пустотелого». Со слабо сопротивляющейся Заверушки ловко стащили золотую тогу, быстро облачив в морской костюм, и она стала похожа на очень молодую и очень растерянную юнгу. «Спокойно, спокойно», — уговаривает ее козел. «Ты отлично справляешься для первого раза. Только не лезь больше к Фаль целоваться». «Но моя Подпараджа!» — стонет Заверушка. «С ней все будет хорошо. По крайней мере, пока она не окажется подвешенной на больших пальцах. Вот, становись сюда, тут нос корабля. Точнее, станет им, когда я наложу иллюзию. Фаль, то есть твоя любимая Подпараджа, люблю ее», — согласилась Заверушка. «Очень славно, не спорит пан. Так вот, она обхватит тебя за талию, а ты раскинь руки и чуть наклонись вперед, как будто летишь. Понятно?» «Но я не умею летать». «Не летишь, а как будто летишь. Очень трогательная сцена, чтобы ты понимала. Она еще станет классикой. Все готовы? Третий акт. Сцена на корабле. Занавес пошел. Пошел занавес!» Резанул по глазам свет магической рампы, и магия иллюзий превратила треугольную дощатую платформу с невысоким ограждением из тонких планок в режущий море нос корабля. Закричали чайки, заплескали волны. Подпараджа запела о настоящей свободе, которую дает только настоящая любовь. Мья вторит ей, а Заверушка снова рыдает, на этот раз от счастья. Она соединилась с любимой, они вместе навсегда. Что может быть лучше? Девушка стоит, раскинув руки на носу корабля. Над ней синее небо, под ней синее море, любимое рядом, будущее прекрасно. Подпараджа сообщает, что Мью приговорили к смерти за сожжение монастыря, но волноваться не следует, ведь они сбежали и теперь станут пиратами. Их корабль уже приближается к пиратскому острову Большой Бушприт, где они вольются в пиратское братство и, наверное, сестринство. И никто более не попрекнет их за любовь. «Небо уронит, ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят», — поют они хором. Когда песня заканчивается, к ним подбегает матрос, его играет Шензи, и сообщает, что глава пиратов, капитан Андет Дебош Пустотелый, уже прибыл к ним на борт, чтобы поприветствовать знаменитую Подпараджу и не менее прославленную Мью Алеппу. Зверушка неохотно отворачивается от океана и видит, как из-за кулис выходит высокая зловещая фигура. На самом деле это Кифри, но мастерская иллюзия показывает лицо-череп под черной треуголкой, где в черных провалах глазниц знаменитого капитана Андеда сияют красные огоньки его проклятой сущности безжалостного лича. Говорят, левую ногу ему отсекли освещенным оружием, поэтому некромантия не может ее вернуть. Вместо ноги у Дебоша Пустотелого деревянная колодка. Скрлы, скрлы. Зловеще скрипит она при каждом шаге. «Скрлы! Скрлы!» Увидев это, зверушка замирает, бледнеет и начинает истошно визжать. Корабль превращается в наскоро сколоченный помост. Исчезает океан, небо, облака на нем. Красавица Подпараджа становится гномихой на ходулях. Капитан Андет снова кифрис, привязанный к ноге деревяшкой. Роскошные костюмы обратились в поношенные старые тряпки, лишь отдаленно напоминающие себя иллюзорных. Но этого никто не видит, потому что гаснут магические фонари рампы, исчезает освещение в театре, с тихим хлопком пропадает свет в уличных фонарях, удивительным образом меняются фасады старых домов, чьи владельцы экономили на штукатурке, рассчитывая на работу магов. Пролетающий над портом Дальгрифон увидел бы сверху большой черный круг в ярко освещенном вечернем городе, и центром этого круга стала темная громада скорлупы. Зверушка прекращает кричать и валится в обморок.